5. Вечером все собрались в офисе агентства «Глория». Прежде всего, Володя Демидов сообщил коллегам о двух, а позже и трех, подозрительных типах, которых видела в окно Лидия Никаноровна. Рассказал также о негативных чувствах, которые старушка испытывает по отношению к карающим органам власти, а также о причине их возникновения. «Как думаешь, не могла старушка напустить тумана из чувства противоречия властям?» – поинтересовался Денис. Демидыч покачал головой. «Вряд ли. Старушка толковая. Вот только со зрительной памятью у нее слабовато». Демидыч описал коллегам приметы подозрительных типов. После чего слово взяли Филя и Сева Голованов. Они прокрутили собравшимся видеозапись своего интервью с Дубининым. При съемке Сева брал только крупные планы, даже очень крупные, поэтому зрелище получилось не для слабонервных. После того, как запись закончилась, Алексей Петрович Кротов произнес: «Ну что ж, господа, не нужно быть физиогномистом, чтобы понять, что у товарища Дубинина рыльца в пушку. Он явно что-то скрывает». «Это точно», – пробасил со своего стула Демидыч. «Хорошо вы его прессанули, ребята». «Испытание на детекторе лжи он бы не прошел», – подтвердил Макс. «Значит, и фонд, и эта славянская партия могут быть замешаны в гибели Канунниковой». «Значит, так», – согласился с ним Денис Грязнов. Затем он сказал: «Мне удалось достать протокол осмотра места происшествия и заключение экспертов. Ну, и еще несколько фотографий. Вот, взгляните». Он передал бумаги и снимки оперативникам. «Мне кажется, что заключение экспертов было, мягко говоря, несколько поспешным. Слишком уж все чисто да гладко. Без сучка, без задоринки. На моей практике таких чистых самоубийств я что-то не припомню. Обязательно были какие-то несоответствия, несообразности, которые потом, в ходе следствия, находили свое объяснение. А тут...» Денис пожал плечами. «Такое ощущение, что кто-то расписал самоубийство по нотам, а потом уничтожил все улики, которые могли бы свидетельствовать об обратном». «Да, не подкопаешься», – кивнул Кротов, передавая заключение и протокол Севе Голованову. «Прямо как в плохом детективе. В жизни таких случаев 1 на 1000». После того, как все оперативники ознакомились с протоколом осмотра места происшествия и заключением экспертов, заседание было продолжено. «А как насчет Миллениума и его руководителя, Атарова?» – обратился к Кротову Денис Грязнов. «Официально фонд «Миллениум» создан для защиты российских спортсменов», – начал Алексей Петрович. «Для защиты от чего?» – уточнил Филя. Кротов вставил в рот сигарету и пожал плечами. «От жизненных невзгод, я полагаю». Он прикурил сигарету от изящной золотой зажигалки и продолжил рассказ. «Основатель фонда – Юрий Атаров, человек влиятельный и богатый. По некоторым данным, Атаров и его фонд активно и, конечно же, нелегально занимаются противозаконным бизнесом. Таким, как торговля наркотиками и оружием, оформление незаконных виз в разные страны и так далее. За руку его, конечно же, никто не ловил, однако есть все основания полагать, что все это правда. Несколько лет назад Атаров решил вложить деньги в политику, разумно рассудив, что чем каждый раз ходить на поклон к депутатам, лучше иметь в парламенте своих представителей, которые будут лоббировать его интересы. Так была создана Всероссийская славянская партия. Если верить фактам, то эта партия имеет самое непосредственное отношение к криминальным структурам Москвы. Ее лидеры Леонид Курицын и Вячеслав Делицын почти не скрывают своих связей с Атаровым. Канунникова не могла не знать об этом, но все же она пошла на объединение. «Она давно была на крючке у Атарова», – сказал программист Макс. «Мне удалось взломать базу данных «Миллениума». Скачать я почти ничего не успел. Меня быстро вычислили и отрубили. Но мне удалось набрести на кое-какую статистику по маленьким партиям, которые спонсирует фонд. Среди этих партий есть и «Экологическая партия России». Насколько я понял, Канунникова брала деньги у фонда, начиная с середины этого года. Суммы фигурировали небольшие, но в совокупности, я думаю, получалась вполне внушительная цифра. «Ты скачал эти данные?» – спросил Денис. Макс уныло покачал головой. «Говорю же, не успел. Эти умники засекли меня почти мгновенно. У них там на страже такие церберы, каких и в Силиконовой долине не найдешь. Я вынужден был соскочить, чтобы они меня не вычислили». Денис задумчиво потер подбородок. «Значит, Канунникова пошла на связь с криминалом. Это сильно противоречило ее принципам». Кротов выпустил изо рта тонкую струйку ароматного дыма и сказал: «Я думаю, тут все было как обычно. Либо на нее очень сильно надавили, либо она прельстилась деньгами, которые сулило ей и ее партии это объединение. А скорее всего, имели место обе причины. Мне кажется, имеет смысл поговорить об этом с господином Дубининым. Но, к сожалению, следствие по этому делу закончено, а нам с вами Дубинин, само собой, ничего не расскажет». Денис Грязнов взъерошил ладонью рыжие волосы. «Что ж», – раздумчиво сказал он, – «в таком случае придется кое-кого потревожить». Фраза была встречена дружным молчанием, однако каждый из находящихся в кабинете понял, что она означала. «Да, пришло время вмешаться более серьезным силам», – произнес наконец Кротов, задумчиво пуская дым в потолок. «С другой стороны, наших заслуг это нисколько не умаляет, и деньги Канунниковой мы отработаем сполна».